Глава 10. Нужда. Мать изобретательности. Госпожа Сон не присутствовала на похоронах своего сына. Горе, голод и накопившиеся за последние годы утомления взяли верх над ее разумом и телом. Она не могла заставить себя вернуться в лачугу, где умер Намок. «Я бросила его умирать одного! Я бросила его!» — твердила она. Хисок отказывалась от еды и бродила по улицам, пока не упала. Дочери отправились ее искать и нашли в бурьяне недалеко от дома, потерявшую сознание от голода и переохлаждения. Был конец марта, но по ночам температура опускалась достаточно низко, чтобы изголодавшийся человек мог замерзнуть насмерть. Увидев, во что превратилась их мать, женщины пришли в ужас. Густые вьющиеся волосы, которыми госпожа Сон когда-то гордилась, теперь стали похожи на грязную паклю, вся одежда была перепачкана. В доме средней дочери Хисок раздели и выкупали как ребенка. В свои 52 года она была так истощена, что весила немногим больше 8-летнего сына Окхи. Женщины собрали денег и купили для матери мешок лапши. После 15 дней нормального питания госпожа Сон достаточно пришла в себя, чтобы ясно вспомнить все, что с ней случилось, и вновь погрузиться в отчаяние от осознания невыносимой тяжести своих потерь. Три смерти за 3 года. Свекровь в 96-м, Чанпо в 97-м и Намок в 98-м году. Хисок потеряла все, в том числе и своего обожаемого вождя, которого она продолжала оплакивать так же, как мужа и сына. В конце концов, госпожа Сон набралась смелости вернуться домой, в хижину, которую воспринимала как место своего преступления. Женщина считала себя единственной виновницей смерти своих родных. По пути Хисок смотрела на голые холмы и видела простые деревянные столбики, отмечавшие недавнее захоронение. Зять госпожи Сон поставил такие же на могилах Чанпо и Намока. Добравшись до хижины, Хисок обнаружила дверь приоткрытой. Уходя, она за неимением замка забила ее гвоздями, но, тем не менее, внутри кто-то явно побывал. Хозяйка осторожно заглянула в лачугу, чтобы убедиться, что сейчас там никого нет. Хижина была пуста. Ни одного человека, ни одной вещи. Выщербленная алюминиевая кастрюля, в которой госпожа Сон готовила свое варево, дешевые металлические миски, из которых она ела, палочки, одеяло, в которое был завернут ее сын в момент смерти, все пропало. Вор даже снял стекла с портретов Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, оставив лишь сами портреты. Госпожа Сон вышла из дома, не позаботившись закрыть за собой дверь. У нее больше нечего было отбирать, разве только жизнь, которая теперь мало что стоила. Хисок не могла понять, почему она до сих пор дышит. Женщине хотелось просто пойти, куда глаза глядят, а потом свалиться в траву и умереть. Но вместо этого она затеяла новое предприятие. Голод в КНДР имел один странный побочный эффект. Когда катастрофа достигла своего апогея, а количество смертей исчислялось уже сотнями тысяч, в стране начал активно развиваться дух предпринимательства. Крушение социалистической системы распределения продовольствия дало возможность зародиться частному бизнесу. Ведь не могли же все ходить в горы, чтобы собирать листья и ягоды и воскребать сосновую кору. Людям нужно было где-то покупать продукты, и кто-то должен был их продавать. Гражданам КНДР требовались предприятия розничной торговли, рыбные, мясные и хлебные лавки, которые заполнили бы пустоту, возникшую после краха общественной системы распределения. Вся предпринимательская деятельность сурово наказывалась по закону. Ким Чен Ир придерживался в этом отношении еще более жесткой политики, чем его отец. В социалистической стране даже продовольственную проблему нужно решать по-социалистически. Предоставив людям самим добывать себе пропитание, «Мы получим общество эгоистов», — сказал он в декабре 96-го года. Это было одно из очень немногих выступлений вождя, в которых он признал наличие продовольственного кризиса. На рынке разрешалось продавать только овощи, выращенные в собственном огороде. Торговля рисом и другим зерном строжайше запрещалась. В глазах общества это было не только незаконно, но и аморально. Такая деятельность наносила удар в самое сердце коммунистической идеологии. Любая частная коммерческая инициатива являлась экономическим преступлением, которое каралось ссылкой в исправительный лагерь или, если выявлялись еще и факты коррупции, даже смертной казнью. Однако людям было нечего терять. Тем, кто отказывался принимать участие в нелегальной предпринимательской деятельности, грозила почти неизбежная смерть. Человеку, чтобы выжить, требуется хотя бы 500 килокалорий в день. Если питаться только тем, что можно собрать в лесу, вряд ли протянешь больше 3 месяцев. Оказавшись лицом к лицу с перспективой голодной смерти, многочисленные предприниматели по неволе, такие как госпожа Сон, обретали невиданную ранее смелость. После неудачи с торговлей рисом Хисок поняла, что ей придется ограничиваться самым простым делом, не требующим дальних поездок и большого стартового капитала. Ее наиболее развитым, а точнее, единственным навыком, пригодным для рынка, было умение готовить. Но в условиях усугубляющегося недостатка дров приготовление пищи становилось все более и более трудной задачей. Близлежащие холмы полностью оголились, кромка леса отступала дальше и дальше за пределы досягаемости. Поразмыслив немного, госпожа Сон решила заняться изготовлением печенья. Чтобы испечь его в духовке, достаточно всего лишь 10 минут. На небольшой кучке дров можно приготовить 4-5 противней. Печь печенье проще, чем хлеб, и оно прекрасно подходит для того, чтобы утолить голод в дороге. Вскоре к предприятию госпожи Сон присоединилась Йон-Хи, младшая дочь, которая недавно пережила развод. Ее брак просуществовал всего 3 месяца и распался из-за того, что муж оказался заядлым игроком. Заняв немного денег, Йон-Хи купила металлолома и с помощью сварочного аппарата, найденного на заброшенном сталелитейном заводе, смастерила печь. Вернее, это был просто квадратный металлический ящик, разделенный на 2 части — нижнюю для угля и верхнюю для противней с печеньем. Противни Йон-Хи тоже сделала сама. Госпожа Сон и ее дочь ходили по городским рынкам, поглядывая на других торговцев. У многих женщин возникла та же идея, что и у Хисок, и некоторое время она работала с одной из более опытных коллег, наблюдая и учась. Госпожа Сон покупала у разных продавцов печенье на пробу, сравнивала вкусы, а потом пыталась воссоздать рецепт, который показался ей лучшим. Первые опыты оказались неудачными, печенье получалось совершенно нетоварного вида даже по весьма невысоким северокорейским стандартам. Госпожа Сон с дочерью ели бракованную продукцию, чтобы ингредиенты не пропадали зря. Наконец госпожа Сон поняла, в тесто нужно класть больше сахара и разрыхлителя. Потом стала добавлять еще и молоко. Они с Йон-Хи резали тесто на кусочки 5 различных форм. Печенье получалось легким и не очень сладким, то, что надо для быстрого перекуса. Госпожа Сон поднималась в 5 утра и начинала печь. На рынке существовала жесткая конкуренция, поэтому печенье должно было быть свежим. Не имея ни тележки, ни хотя бы короба для товара, Хисок укладывала печенье в пластмассовый контейнер, заворачивала его в материю и несла на спине, как ребенка, пока не добиралась до главной улицы, где было много пешеходов и сравнительно мало конкурентов. Женщина ходила по рынкам и на площадь перед вокзалом. Держась за спину, которая не переставала болеть после железнодорожной катастрофы, Хисок с трудом опускалась на землю и сидела, скрестив ноги, держа печенье на коленях. Она окликала прохожих с тем же энтузиазмом в голосе, с каким когда-то, будучи руководителем Инминбана, призывала соседей сдавать вторсырье и собирать мусор во благо Родины. «Покупайте печенье!» — призывала она, будто пела корейскую народную песню. Госпожа Сон оказалась прирожденной продавщицей, ее приветливость притягивала людей. Тот, кто хотел купить печенье, выбирал Хисок из 10 конкуренток. За 14 часов работы она получала примерно 100 вонов, 50 американских центов, да вдобавок несколько мешочков с другими товарами, которые тоже принимались в качестве платы за печенье. Это могли быть стручки красного перца, куски угля и тому подобное. Выручки как раз хватало на то, чтобы купить что-нибудь к ужину и запастись всем необходимым для следующей партии печенья. Усталая госпожа Сон плелась в свою лачугу, где засыпала как убитая, чтобы через несколько часов проснуться и начать все сначала. Правда, теперь она ложилась спать уже не на голодный желудок. 1000 женщин средних лет занимались примерно тем же, что и госпожа Сон. Они стали индивидуальными предпринимателями. У них не было никаких мастерских или магазинов, они не решались устанавливать ларьки, которые заполонили всю Россию во времена перестройки. Они ничего не знали о бизнесе, кроме того, чему их учили. Любая частная инициатива есть проявление эгоизма. Но в голоде и отчаянии приходилось заново изобретать рыночную экономику, которая заставляла забыть все то, что на протяжении стольких лет внушала людям официальная пропаганда. Северокорейцы узнали, насколько удобна и полезна миновая торговля. Более крепкая молодежь могла ходить далеко в горы за дровами, до которых госпоже Сон было не добраться, и обменивать их на печенье. Если у вас имелась лестница, вы могли снимать медные провода, угрозы удара током больше не существовало, и получать за них еду. Если вы знали, как пробраться на заброшенную фабрику, вы могли разбирать станки, окна и полы, находя вещам новое применение. Все, будь то противень для выпечки или тачка, приходилось делать самим вручную, потому что практически все промышленные предприятия стояли. Женщины кроили одежду из обрезков холстины, расплавляли выброшенные куски резины и делали из нее грубые калоши. Из старых шин, деревянных дверей и проволоки получались приспособления для перевозки товаров на рынок. Люди занимались самообразованием. Малограмотный шахтер находил книгу по восточной медицине и штудировал ее, чтобы научиться распознавать лекарственные травы, которые можно найти в окрестных горах. В конце концов, он начинал разбираться в них не хуже любого врача, но при этом ему было легче их добывать, потому что он привык к большим физическим нагрузкам. Врачи, в свою очередь, тоже искали альтернативные способы заработать денег. У них, как и у всех, не было лекарств, но они могли проводить несложные процедуры в больнице или на дому. Самой прибыльной разновидностью услуг считались аборты, которые формально разрешалось делать, только если имелись особые показания, но которые, тем не менее, были самой распространенной формой контроля рождаемости. Если женщина каким-то образом умудрялась забеременеть, вообще-то недоедание отрицательно сказывается как на сексуальном влечении, так и на репродуктивной способности. Семья чаще всего решала избавиться от ребенка, которого не смогла бы прокормить. Когда Окхи несколько лет назад сопровождала на аборт подругу, за операцию брали 400 вонов. На эти деньги можно было купить 8 килограммов риса. Но сейчас цена упала до стоимости ведра угля. Доктор Ким Чи Ин, не будучи хирургом, не решалась проводить операции. Она выживала за счет своей авторучки, выписывая пациентам медицинские справки, освобождающие от работы. Прогулы в Северной Корее карались месячным заключением, несмотря на то, что за свой труд люди давно не получали зарплаты. В таких условиях всем было необходимо свободное время, чтобы добывать пищу и топливо. Взамен люди давали доктору Ким что-нибудь из еды. Ей было противно выписывать фальшивые справки. Это нарушало все клятвы, которые Чи Ин давала как врач и как гражданин. Но так она помогала выжить и своим пациентам, и себе самой. Изобретательная мать Миран затеяла еще одно дело, которое в эти страшные времена оказалось весьма выгодным. Благодаря связям своей старшей дочери, она раздобыла разрешение на содержание мельницы. В отличие от предприятий по изготовлению мороженого и тофу, которые потерпели крах, когда отключили свет, мельница не зависела от электричества, поскольку была ручной. Тхэу, в прежние годы занимавшийся укреплением сводов шахт, построил для мельницы деревянный сарайчик. Чтобы покрыть его крышей, на помощь призвали соседей. Даже Чон Сан, который как раз приехал домой на каникулы, принял участие в строительстве. Когда мельница начала работать, люди потянулись к ней за много километров, навьюченные мешками. Чем брать готовую муку, дешевле было покупать нелущенную кукурузу, а потом уже на свое усмотрение решать, сколько зерна смолоть, добавить ли к нему стебли, листья, стержни и обертки початков, не подбросить ли туда опилок. Чтобы такой продукт можно было переварить, требовалось растереть его в порошок, поэтому мельницы оказались очень нужны людям. Те, кто не мог найти ничего на продажу, продавали себя. Несмотря на то, что великий вождь закрыл дома Кисен, полностью проституция не была искоренена. Она приняла форму тайных свиданий на дому, организованных с большими предосторожностями. Голод не только вернул на улицы представительниц древнейшей профессии, но и породил новый класс проституток — молодых замужних женщин, стремящихся любой ценой добыть пропитание своим детям. Часто эти несчастные не просили за свои услуги ничего, кроме мешочка лапши или нескольких сладких картофелин. Собирались они на площади перед главным вокзалом Чхонжина, Поскольку поездов приходилось ждать очень подолгу, здесь постоянно толклись сотни людей. Проститутки лавировали туда-сюда в толпе, словно среди гостей на оживленной вечеринке. Одеты они были не ярко и скромно, потому что стражи порядка могли арестовать любую женщину, если на ней слишком короткая юбка, слишком открытая или обтягивающая блузка, джинсы или броские украшения. Для обозначения своего статуса проституткам приходилось ограничиваться мазком красной помады и призывными взглядами на проходящих мужчин. Окхи жила прямо напротив вокзала, где работал ее муж. Встречаясь с этими женщинами, она всегда в смущении опускала глаза, подавляя желание разглядеть их получше. Однако одна из тех, кто бывал на площади постоянно, порой все-таки ловила взгляд Окхи и вроде бы даже слегка улыбалась ей при встрече. Она одевалась чуть лучше других, и вид у нее был более уверенный, так сказать, более профессиональный. Однажды, выходя из своего дома, Окхи увидела эту женщину буквально в нескольких метрах от дверей подъезда, как будто та специально поджидала ее. «Послушай, сестренка», — без церемоний сказала проститутка, «мой брат только что приехал в город, и нам нужно найти тихое местечко, чтобы как следует поговорить. Может, пустишь нас в комнату ненадолго?» Она кивком указала на мужчину, который стоял немного позади, переминаясь с ноги на ногу и глядя куда-то в сторону. Окхи покоробила при мысли о том, что эти двое будут заниматься сексом у нее дома. Однако она сразу же почуяла выгоду и решила не упускать своего. Муж был на работе, дети в школе. Проститутка заплатила ей 50 вонов за час. После этого она стала приходить к Окхи регулярно и не только платила за комнату, но и приносила детям сладости. Конечно, такой заработок был противозаконным, впрочем, как и многое, что делали люди в те дни. Оказание любых услуг за вознаграждение, будь то секс или починка велосипеда, являлось преступлением с точки зрения государства. Но это уже никого не волновало. Каждый крутился как мог, чтобы выжить. Основная деловая активность кипела на старых сельскохозяйственных рынках. Еще в пору расцвета коммунистического строя Ким Ир Сен, скрипя сердце, разрешил их работу, хотя и с ограничениями. Там могли продаваться только продукты, которые люди самостоятельно производили на своих крошечных приусадебных участках. Когда дети госпожи Сон были еще маленькими, она иногда ходила на открытую рыночную площадку рядом с домом. Если хватало денег, Хисок покупала яйца, чтобы приготовить из них вкусный и питательный завтрак. В зависимости от сезона, она могла принести с рынка красный перец, сушеный на солнце, вяленую рыбу или капусту. Помимо продуктов, люди часто продавали поношенную одежду, обувь, старую посуду, но товаров, только что сошедших с конвейера, на рынке не было. Ими торговали исключительно государственные магазины. Странно, но на протяжении 90-х, когда голод сжимал Чхонжин мертвой хваткой, на развалах стало появляться все больше продуктов. Продавцы предлагали капусту, редьку, салат, помидоры, зеленый лук, картошку. Овощи привозились с нелегальных огородов, устроенных в горах. Крестьяне быстро поняли, что ключ к выживанию — возделывание собственных участков на склонах, даже на тех, которые раньше считались чересчур крутыми и потому непригодными для земледелия. Эти частные наделы радовали глаз. Овощи сидели на грядках ровно, словно ряды клавиш печатной машинки. Бобы и тыквы обвивали аккуратные столбики и решетки, в то время как на коллективных полях царило полное запустение. Неожиданно на рыночных прилавках появился белый рис. Много риса в больших 40-килограммовых мешках, на которых красовались латинские буквы USA, Соединенные Штаты Америки, WFP, Всемирная продовольственная программа, EU, Европейский Союз, скрещенные оливковые ветви эмблемы ООН, а также американские флаги, знакомые каждому корейцу, по пропагандистским плакатам, где они обязательно изображались запятнанными кровью или пронзенными штыками. Откуда появился рис в мешках с государственной символикой заклятого врага Северной Кореи? Кто-то сказал госпоже Сон, что армия КНДР захватила партию продовольствия у американских солдат, а однажды Хисок увидела движущуюся со стороны порта колонну грузовиков, груженных точно такими же мешками. На машинах были гражданские номера, но госпожа Сон поняла, что принадлежат они военным, ведь достать бензина никто, кроме них, не мог. Грузовики везли гуманитарную помощь, которую армейские чины продавали на рынках, обеспечивая себе доход. Откуда бы ни взялся этот белый рис, жителям Чхонджина было очень радостно видеть его на прилавках, поскольку в центрах распределения продовольствия он не появлялся уже многие годы. Каждый раз, приходя на рынок, госпожа Сун замечала там что-нибудь, что поражало ее воображение. Персики, виноград, бананы. Она уже даже не помнила, когда в последний раз до этого видела бананы. Может быть, лет 20 назад, когда Чанпу принес домой несколько штук, чтобы побаловать детей. Однажды Хисок увидала апельсины. Настоящие апельсины. Она никогда в жизни их не пробовала и знала, как они выглядят, только по картинкам. В другой раз ей попался на глаза пестрый желтовато-коричневый фрукт с торчащим на макушке пучком зеленых шипов. «А это что такое?» — спросила она у подруги. «Ананас?» — ответила та. На рынках впервые стали торговать предметами домашнего обихода по таким низким ценам, что даже северные корейцы могли позволить себе их покупать. В результате экономической реформы 70-80-х годов, которую провел в КНР Дэн Сяопин, через корейскую границу постепенно стали просачиваться китайские товары: бумага, карандаши и ручки, ароматные шампуни, расчески, маникюрные ножницы, бритвенные лезвия, батарейки, зажигалки, зонтики, игрушечные машинки, носки. В самой КНДР уже так давно ничего не производили, что обычные вещи воспринимались как нечто удивительное. Импортная одежда тоже произвела фурор. Из другого мира в жизнь корейцев вторглись непривычные цвета — розовый, желтый, оранжевый, бирюзовый. Краски были сочными, как тропические фрукты на прилавках, а ткани гораздо мягче, чем любая материя, производившаяся в КНДР. Иногда на рынке встречалась одежда более высокого качества со споротыми ярлыками. Продавцы шепотом сообщали: «Вещи привезены из деревни, что внизу». Этим эвфемизмом обозначалась Южная Корея. Одежда, произведенная во вражеских странах, стоила дороже. С каждым приходом рынок казался госпоже Сон все больше и больше. Прошли те времена, когда здесь торговали одни только пожилые женщины, сидящие на корточках перед расстеленными в грязи кусками брезента. Теперь сотни людей с деревянными коробами и тележками предлагали разнообразные товары. Они приносили с собой столики и устанавливали над ними навесы и зонты, защищаясь от солнечных лучей. Центр чхонджинской торговли располагался на пустыре в промышленной зоне у реки Сунам, которая текла через центр города к порту. Одноименный рынок, возникший позади печальных развалин фабрики искусственного волокна, со временем стал одним из крупнейших во всей Северной Корее. Устроен он был так же, как все азиатские рынки. Несколько рядов отводилось под продукты, остальное — под скобяные товары, горшки и кастрюли, косметику, обувь и одежду. Ким Чен Ир узаконил рынки с большим опозданием, только в 2002 году. Однако власти Чхонджина гораздо раньше признали их существование и начали вводить меры регулирования. С торговцев взималась арендная плата в размере 70 вонов в день, что примерно соответствовало цене килограмма риса. Те, кто не мог позволить себе платить за место, устраивались со своими товарами за воротами, и таким образом рынок продолжал расширяться, сползая на отлоги и речные берега. Кулинарный бизнес госпожи Сон не достиг того уровня, который позволил бы ей обзавестись собственной палаткой на территории рынка. Она не хотела платить за аренду. Тем не менее, Хисок вошла в сообщество торговцев, которые обосновались по краям рынка в Санпьоне, в районе к западу от порта, куда она переехала, когда накопила немного денег. Рынки притягивали к себе предпринимателей разного профиля. За пределами Сунама, вдоль белой стены, увитой плетями шток розы, протянулся ряд грубых деревянных повозок. Их владельцы обычно спали прямо на них, ожидая клиентов, которым требовалось что-нибудь куда-нибудь отвезти. В Чхонджине не было ни такси, ни даже рикш или велосипедов с тележками, подобных тем, что распространены в Китае. Северокорейское правительство считало, будто заниматься таким извозом унизительно. Но нашли желающие заполнить пустующую нишу. Они организовали своеобразный парк грузового транспорта. Парикмахеры, приписанные к государственной службе быта, единственные в стране организации, которая должна была оказывать различные услуги населению, устраивали передвижные парикмахерские. Все их оборудование ограничивалось ножницами и зеркалом. Они работали у самого рынка, часто вступая в конфликты с другими латошниками, которые не желали, чтобы в их продукты попадали волосы. Парикмахеры торопливо щелкали ножницами, одним глазом следя за тем, чтобы не зацепить ухо клиента, а другим высматривая полицейских, которые могли отобрать у них инструменты, если бы поймали за оказанием услуг в частном порядке. И тем не менее, этот бизнес был весьма прибыльным. Женщины, у которых урчало в животе от голода, соглашались выложить последний вон за завивку. У рынка, располагавшегося возле железнодорожных путей, устраивали импровизированные рестораны, где столами служили положенные на кирпичи доски, а стульями — перевернутые ведра. Посетители, скребущие ложками по дну маленьких металлических мисок с супом или лапшой, подолгу не засиживались. Повара истекали потом перед круглыми металлическими плитами, величиной не больше банки с краской, раздувая огонь старинными мехами. Здесь можно было увидеть женщин, сидящих у огня, с ребенком на спине. Подавляющее большинство продавцов на рынке составляли женщины. У корейцев торговые площади исторически считаются местами, где мужчине бывать не пристало. Ситуация практически не изменилась и в 90-е, когда рынки начали бурно разрастаться. Мужчины были обязаны оставаться на своих рабочих местах, так как именно они обычно занимали на предприятиях наиболее ответственные должности. Ну а женщины считались менее ценными работниками, поэтому на их отсутствие смотрели довольно снисходительно. Чу Сон Ха, уроженец Чхонжина, который бежал в Южную Корею и теперь работает журналистом в Сеуле, считает, что Ким Чен Ир негласно позволял женщинам заниматься предпринимательской деятельностью, чтобы облегчить положение семей. «Если бы Аджума не получили возможность работать частным образом, произошла бы революция», — говорил он мне. У новой экономики, возникшей в этих условиях, было женское лицо. Мужчины проводили дни на неоплачиваемой государственной службе, женщины делали деньги. «От мужчин толку меньше, чем от собак, те хотя бы дом охраняют», — перешептывались между собой матери семейств. То, что они стали главными добытчицами пропитания, не могло мгновенно разрушить традиции нескольких тысяч лет патриархальной культуры, но все северокореянки теперь стали более независимыми. Внешне Чхонжин практически не изменился. Все те же серые фасады зданий в сталинском стиле глядели на пустынные, закатанные в асфальт площади. Вдоль дорог по-прежнему висели выцветшие красные лозунги, прославляющие достижения Ким Чен Ира и Трудовой партии. Город словно застыл во времени, как будто часы мировой истории остановились на 1970 году. Но госпожа Сон лучше знала, что на самом-то деле многое изменилось. Она жила в мире, перевернувшемся с ног на голову. Верх и низ, слева и право поменялись местами. Женщины зарабатывали деньги вместо мужчин. Рынки ломились от продуктов. Их стало столько, сколько большинству северных корейцев не доводилось видеть за целую жизнь. Но при этом многим людям по-прежнему было нечего есть. Члены трудовой партии голодали, а те, кто всегда плевал на свою страну, богатели. «Денежные клопы», — бурчала про себя госпожа Сон. Когда-то ее успокаивало то, что и она, и все, кого она знала, жили примерно одинаково бедно. Теперь Хисок видела, как богатые богатеют, а бедные становятся нищими. Те, кого 10 лет назад судили бы за экономические преступления, сегодня расхаживали в кожаных туфлях и новой одежде. Другие же голодали, хотя работали полный день. Инфляция вышла из-под контроля. Килограмм риса на черном рынке к концу 98 года стал стоить 200 вонов. Даже после того, как людям вновь стали выдавать зарплату, среднестатистическому конторскому служащему или учителю ее едва хватало на 2-3-дневный запас еды для семьи. Дети ползали на четвереньках по грязи, разыскивая зернышки риса или кукурузы, высыпавшиеся из прорех в мешках. Хисок знала 9-летнего мальчика по имени Сон Чхол. Он приходил на рынок со своим отцом, угрюмым человеком, который продавал груши, за что его так и называли «дядюшка Груша». Товар у него был не очень ходкий, и он с трудом мог кормить семью. «Почему бы тебе не пойти и самому не поискать себе какой-нибудь еды, как делают другие мальчишки?» — сказал однажды дядюшка Груша своему сыну. Сон Чхол был послушным ребенком. Он направился к стойке, за которой мужчины выпивали и ели крабов. Вернувшись обратно к отцу, мальчик пожаловался на боль в животе. Оказалось, Сон Чхол подбирал земли испортившиеся рыбьи потроха. Он умер от острого пищевого отравления, прежде чем дядюшка Груша успел потратить последний вон навозчика, чтобы доставить сына в больницу. И дня не проходило без того, чтобы госпожа Сон не натыкалась на улицах на мертвых и умирающих. Голод забрал у нее самых близких людей, но она так и не привыкла к постоянному присутствию смерти. Однажды вечером по дороге домой с рынка Хисок решила заглянуть на вокзал, надеясь продать там оставшееся печенье. Дворники подметали привокзальную площадь. Двое мужчин катили тяжелую деревянную тележку. Бросив на нее взгляд, госпожа Сон увидела, что они везут. На повозку была навалена груда тел, кажется, штук 6. Это были те, кто умер на вокзале за день. Через борта свисали костлявые конечности. Тележка покачнулась на ухабе, и одна из голов повернулась в сторону госпожи Сон. Хисок остолбенела, не в силах отвести взгляд. На нее смотрел мужчина лет 40. Его глаза слабо моргали. Он был еще не совсем мертв, но достаточно близок к смерти, чтобы его сочли нужным погрузить в тележку с мертвецами. Госпожа Сон вновь невольно вспомнила своих покойных мужа и сына. «Как же ей повезло!» — подумала она, — что они хотя бы умерли дома в своих постелях и что она смогла их достойно похоронить.